Катерина объяснила, что больная женщина беременная должна родить. Она очень испугалась. Хорошо. Прикажи женщинам перенести ее на тот матрас. Наконец больную перенесли. Мы внимательно следили за грудой тряпья, покрывавшей ее. Даже я сам приподнял эту груду, чтобы убедиться, что там нет оружия. Мы перерыли гору подушек и не нашли ничего. Одна молодуха стояла в углу комнаты. Она все время плакала и дрожала. «Возьмите ее к себе», — сказал я женщинам. Произошло замешательство. «Иди», — обратился я к молодухе. Та совсем растерялась. Еще больше задрожала, закрыла лицо руками и так побледнела, что я думал, она упадет в обморок. Женщины с ужасом смотрели на нее. «Иди же», — повторил я. Та двинулась, неестественно передвигая одну ногу. «Что за черт?» «А ведь это не даром», — сказал урядник. «Дозвольте осмотреть». «Осмотри». Казак приблизился к молодухе. Та завизжала, как сумасшедшая, вся затряслась, забилась, женщины завыли. «Неладно что-то», — подумал я. В это время казак тронул ее за ноги, раздался вопль, и молодуха повалилась на казака в обморке. Казак приподнял длинное платье и показал мне ногу татарки. К ноге полотенцем была прибинтована винтовка Винчестер. Все стало понятно сразу. Фархад опоздал от того, что нужно было спрятать винтовку. Женщины играли комедию с беременной. Теперь все завыли, поняв, что угрожает Фархаду. Все вскочили на ноги, и больная тоже винтовку отвязали. Фархад увидел ее и опустил голову. Вершицкий приказал двум казакам встать по бокам разбойника. Через час осмотр был окончен. Найденное оружие свалили на двуколку, пришедшую с первой роты. Арестованные разбойники были сразу отправлены в Евлах. Когда мы все собрались на углу дороги, и Вершицкий приказал ввести казакам разбойников под охраной целые полусотни, Фархад очнулся от задумчивости. Он осмотрелся кругом. Его взор остановился на Молчане, а потом перешел на меня. «Не знал я вчера», — медленно проговорил он по-русски, — «зачем ты был здесь, если б знал?» Он отвернулся от нас. Даже холодок прошел по спине. «Если б ты знал, то я был бы уже где-нибудь со всеми моими саперами в другом мире, не здешнем. Фархад имел много сообщников. Потом следствие открыло целую шайку, бывшую под его начальством. Всех удалось арестовать, все попали на каторгу, а Фархад был повешен. Эти частые облавы и поиски, в конце концов, так нас измотали, что мы были страшно рады, когда пришел приказ возвратиться в лагеря в Александрополь. Одновременно состоялся приказ о назначении к нам из Туркестана нового командира, полковника Григорьева. Глава 30. Скверная аттестация. Каким красивым показался Тифлис и даже Александрополь после всех этих ужасных мест на Евлах-Шукшинском тракте. Единственное, о чем я жалел, — это об утрате охоты. Теперь придется ездить на охоту за много верст. Лагерь был совершенно переделан. Червинов распределил его по другому плану. Строилось большое офицерское собрание. Две телеграфных и телефонных станции и павильон для знамен. Червинов назначил наблюдать за постройками меня. Я очень удивился такому назначению. А мое командирование в военно-электротехническую школу? Ответ должен был прийти со дня на день. Наконец пришел этот ответ, но, увы, отказ.